пожалуй, самая главная комната. Это вольер около дома, построенный для детеныша леопарда, которого я намеревалась воспитать. К сожалению, он погиб. Но огороженный участок оказался необходимым позднее, когда я выхаживала больных животных. Помещение, принадлежащее Джорджу, состоит из спальни, гардеробной, ванной, маленького кабинета и открытой веранды с одной стороны дома. Мои апартаменты, спальня, она же рабочая комната, и ванная в другой половине дома. Но я чаще всего использую в качестве кабинета открытую веранду днем и работаю внутри дома с наступлением темноты. За домом есть пристройка, состоящая из гаража и трех комнат. Одна из них предназначена для гостей, в другой помещаются палатки, дорожные вещи и снаряжение, необходимое для путешествий. А третья – рабочая комната Джорджа, который любит заниматься плотницкими работами и починкой механизмов. Когда Джордж привез своего опасно больного льва Боя, чтобы ветеринар мог лечить его в течение 8 месяцев, он построил себе недалеко от дома бунгало. Это позволило ему быть и днем, и ночью рядом с Боем, присматривать за ним и оказывать всяческую поддержку. После того, как пациент поправился, Джордж переправил его в свой лагерь на реке Тана, до которого 600 с лишним километров. Поэтому мы не можем часто видеться с Джорджем. Я думала поселиться в Эль-Самере только тогда, когда мы с Джорджем станем слишком стары для жизни в походных условиях. Но после происшедшего со мной несчастного случая выяснилось, что моя покалеченная правая рука нуждается в длительном лечении, и Эль-Самер стал моим домом на несколько лет. В это время я не могла целиком посвятить себя изучению леопардов, требовавшему многолетних непрерывных трудов. Но я все же совершала небольшие путешествия между операциями. Это было необходимо для расширения различных фондов Эльса в защиту диких животных, которые теперь завоевали всемирное признание. С тех пор, как я стала инициатором создания фонда Эльсы в Англии, я успела осознать, как важно участие Эльсы во всемирном движении за сохранение диких животных, особенно в Соединенных Штатах Америки. Подбодренная взносами, полученными от школьников, которые собрали средства в фонд Эльсы, организуя вещевые лотереи, ярмарку сластей и другие мероприятия по сбору денег, я стала убеждать доверенных лиц фонда Эльсы в Лондоне развернуть аналогичную кампанию в Соединенных Штатах Америки, так как полагала, что гонорары, которые финансировали организацию фонда Эльсы в Англии, не могут гарантировать необходимых средств на вечные времена, и что необходимо продолжить нашу работу в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы создали совет доверенных лиц в Калифорнии, имея в виду основание бездоходной организации фонда Эльсы в защиту диких животных. На это потребовалось целых 4 года. А школьники тем временем провели денежные сборы в пользу Эльсы и открыли первый клуб Эльсы в штате Миссури. У инициаторов появились последователи. Чтобы облегчить клубам распространение информации и пополнить фонды, ежегодно публикуется прекрасно иллюстрированный учебный комплект «Результат исследований образа жизни диких животных». Успех фонда Эльсы способствовал появлению такого же фонда Эльсы в Канаде. В 1975 году меня пригласили в Японию для организации фонда Эльсы. Каждая организация работает независимо от другой, в соответствии с законами своей страны. Но все ее участники ставят перед собой одну и ту же задачу – так воспитывать людей, чтобы они понимали ценность дикой природы и охраняли ее. Все организации проводят работу по созданию национальных парков и резерватов для содержания диких животных и исследования повадок и привычек диких животных, живущих в естественных условиях. Помимо фонда Эльсы в защиту диких животных, действующего сейчас в Англии, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Кении, Японии, мы используем гонорары, полученные и в других странах. Глава 13.